как будто бы я подвергаюсь облучению, идущему от неба, от самой Вселенной. Как будто бы небо пыталось воздействовать на меня в каком-то направлении, быть может, уберечь от ложного шага. Как будто оно предостерегало меня от поступка, который сломает мою судьбу, предначертанную свыше. Не помню, сколько длилось это ощущение, 5 или 10 секунд, но оно потрясло меня своей явственностью и силой. Я вернулся домой расслабленный, разбитый, с огромным чувством совершенной ошибки и какой-то вины. Еще было не поздно все исправить. В конце концов, состоялся всего лишь разговор. Тем более, что после этого Андропов, правда, не непосредственно, а через Толкунова, настоятельно просил меня не уходить из отдела. Но я, влекомый амоком, закусил у дела и не думал ни о каких последствиях. Когда я ложился спать, мне виделось то, что произойдет в будущем. Моя докторская диссертация еще не утверждена, продвигалась она с большим скрипом, и ВАК после моего ухода, который, конечно, будет истолкован как изгнание, 10 раз подумает, прежде чем утвердить меня в звании доктора наук. Я предчувствовал и то, что лично Брежнев не простит мне этого шага, поскольку он уже познакомился со мной и, кажется, был вполне удовлетворен моим первым опытом подготовки его выступлений. Мне даже мерещилась картина того, что действительно произошло в будущем, мое изгнание из правды и дальнейшее испытание. Но политический амок был сильнее. Пепел Клааса, фанатичного духа моей матери, преодолевал все страхи и опасения. Через несколько дней меня пригласил Толкунов и имел со мной длительный разговор. Он предложил мне от имени Андропова пост заместителя заведующего отделом. Ссылался на свой личный пример. Пройдя через тяжелые испытания войны, он неожиданно сразу после ее окончания демобилизовался и сломал свою карьеру. То же самое, говорил он мне, делаешь ты. Но я был непреклонен. Не знаю, что во мне говорило больше. Дрочливость деда, фанатизм матери или принципиальное нежелание участвовать в работе реакционного режима. Я прямо заявил Толкунову, ухожу в отставку. Это нормально, когда человек не согласен с новым политическим курсом. Толкунов только пожимал плечами. Но вернемся к объяснению с Андроповым. Этому предшествовало несколько событий, которые глубоко травмировали мое сознание. О главном я уже говорил. Это обстоятельство отстранения Хрущева. И дело было не в самом его уходе, поскольку мы сами хорошо видели, как много опрометчивых решений он принимал в последнее время. Лично я полагал, что Хрущева следовало сохранить в руководстве страной, но ограничить его власть. Быть может, оставить ему один пост, либо первого секретаря ЦК КПСС, либо председателя Совета министров СССР, или, на худой конец, председателя Президиума Верховного Совета СССР. При всех обстоятельствах он был на голову выше других членов тогдашнего руководства старшего поколения. Что касается более молодых деятелей, таких как Шелепин, Демичев, Полянский, то мы в нашей среде очень побаивались их, поскольку все они были выходцами из ЦК комсомола, по тем временам худшей школы карьеризма. Но даже с полным освобождением Хрущева мы могли бы смириться, если бы на смену пришли более достойные руководители. Некоторых из тех, которые сразу оказались на вершине,